Глава 5. Фейки. В середине 2023 года, когда прямые авиарейсы между Россией и Европой были прекращены, подруга присылает мне чудесную новость. Возобновляется авиасообщение с Испанией по 4 прямых рейса в неделю из Москвы в Мадрид и Барселону. Я радостно пересылаю новости с телеграм-канала знакомым. И только мой внимательный муж заподозрил что-то неладное. Для факт-чекинга достаточно было одного клика на сам пост. Оказалось, что новость достоверная. Только выпущена была 2 года назад. В сентябре 2021 года Россия действительно после локдауна возобновляла прямое авиасообщение. Причина путаницы оказалась в том, как выглядит пост, пересланный из другого канала. На нем есть точные часы и минуты публикации. Нет только даты. По нему невозможно понять, насколько новость свежа. Так работает пересылка в Телеграме. Мессенджер не врет, просто немного не договаривает. Так я сама, того не желая, стала распространителем фейковой новости. Почему люди распространяют фейки? Мы оставим за границами нашего внимания ситуации, когда фейки или ложная информация распространяется в целях политических манипуляций, а поговорим о тех историях, когда люди оказываются вовлечены в распространение фейковых новостей из лучших побуждений. Один из самых заметных всплесков распространения фейковой информации мы наблюдали во время пандемии. Ученые даже стали говорить, что кроме пандемии мир захватила еще инфодемия — эпидемия ложных слухов и фальшивых новостей. Люди были так напуганы и дезориентированы, что хватались за любую информацию, даже самую нереалистичную, если она обещала хоть какую-то ясность. Помните, как в первые же дни карантина в мессенджерах начали пересылать советы врача Юры из Уханя? Сообщение начиналось так. Хотя многое и кажется нелепым, но это хоть какая-то конкретика. Люди готовы верить в откровенные глупости, если они обещают хотя бы немного конкретики. Молодой врач из РФ работает в больнице Шэньчжэня, переведен на изучение вируса пневмонии в Ухань, позвонил близким и дал разъяснение. Сейчас, когда наша голова ясна и мы не напуганы, мы здраво можем оценить, насколько эта информация может считаться авторитетной. Но в самом начале пандемии, когда все были ошарашены, критическое мышление отключалось, люди соглашались верить во что угодно. Юра, неизвестный, но, безусловно, крайне авторитетный специалист, утверждал, вирус Уханя является термостойким и погибает при температуре 50 градусов, поэтому пейте больше горячей воды. Дальше следовали другие, не менее полезные советы. Напуганные люди пересылали это сообщение друг другу. За время карантина я получила не менее полудюжины таких сообщений от родственников, друзей и коллег. Очевидно, что люди, которые пересылают подобные сообщения, руководствуются лучшими побуждениями — предупредить, предостеречь родных и близких. В условиях, когда все были парализованы бездействием и не понимали, как помочь, это было хоть какой-то иллюзией, что можно сделать что-то полезное. Такое поведение очень близко тому, что принято называть коллективизмом. От слов «клик» и «активизм». Так называют явление, при котором люди хотят проявить активную позицию, но делают это не при помощи реальных действий, а при помощи интернета. На что-то кликают, где-то голосуют, что-то пересылают. Складывается иллюзия, что кликами в интернете можно спасти человечество, и люди с удовольствием в это вовлекаются. Вернемся к распространению ложных новостей. Часто это происходит из-за того, что у пользователей интернета нет достаточных компетенций для того, чтобы оценить правдивость информации. Да и можем ли мы требовать от простых людей умение критически мыслить, если даже профессионалы не всегда справляются? Так, например, несколько лет назад в социальных сетях начали постить новость о том, что Папа Римский назвал голосовые сообщения тяжким грехом и дорогой в ад. Известие ходило по социальным сетям, а в какой-то момент даже появилось на сайте одного федерального телеканала. Новость сопровождалась фотографией понтифика, из которой, вероятно, всем должно было стать очевидно, что именно про голосовые сообщения Папа Римский на ней говорит. Довольно быстро появилось опровержение, но мы увидели, как даже профессионалы в погоне за яркими новостями публикуют непроверенную информацию. СМИ и телеграм-каналы часто становятся источником фейков, когда стремятся получить внимание аудитории, и даже используют специальные приемы. Один из самых заметных — когда публикуют шокирующую новость, а потом эту новость обновляют, дополняют какими-то подробностями, которые сразу показывают, что новость не такая уж и шокирующая. Мой любимый пример. Телеграм-канал публикует новость. С Останкинской башни упал человек. Полиция работает на месте, личность упавшего и все обстоятельства устанавливаются. Пользователи в шоке пересылают друг другу эту новость с фотографией высоченной башни. А спустя некоторое время появляется обновление. Апдейт. Главный инженер упал с высоты собственного роста, когда перешагивал через ограждение. У мужчины диагностировали перелом правой голени. Стал бы кто-то репостить новость про то, что инженер сломал голень? Вряд ли. Но новость про падение с башни репостнуть захотели многие. Новости, которые будут распространяться как вирусные, намеренно конструируются так, чтобы вызвать у читателей желание с ними взаимодействовать и распространять дальше. Как правило, там есть какой-то эмоциональный компонент. «Упал! С башни!» Ссылка на авторитетный источник. Врач Юра из Уханя, знакомый полковник. Упоминание какой-то угрозы. Вирус всех паразит. Призыв к действию. Сообщите всем, распространите как можно быстрее. Видимость доказательства. Например, фотография башни или Папы Римского. Исследователи изучали, как распространяются реальные новости и ложные, и выяснили, что фейковые новости распространяются быстрее, проникают глубже и живут дольше. Так, в исследовании, опубликованном в журнале Science в 2018 году, утверждалось, что вероятность репоста фейковых новостей на 70% выше, чем правдивых. Причем недостоверная информация распространяется в 6 раз быстрее реальной. Тому, кто участвовал в распространении фейковой новости, бывает трудно признаться в этом и остановиться. Вернемся снова к началу пандемии. Может быть, вы помните публикацию, которая вирусилась в соцсетях во время локдауна. Природа настолько очистилась, что в каналы Венеции вернулись дельфины. Публикация сопровождалась видеозаписью, на которой дельфины плескались в воде. Был еще твит Кавери Ганапати Ахуджи о лебедях, которые вернулись на каналы Венеции. Вот неожиданный побочный эффект пандемии. Вода, текущая по каналам Венеции, впервые за целую вечность прозрачна. Видны рыбы, вернулись лебеди. Твит набрал 1 000 000 лайков. Все так соскучились по хорошим новостям, что, не задумываясь, распространяли публикации и про дельфинов, и про лебедей. Но пытливые пользователи проверили метаданные видеозаписи и выяснили, что фото и видео были сделаны не в Венеции и не во время локдауна. Ахуджа, автор твита про лебедей, говорит, что увидела несколько фотографий в социальных сетях и решила опубликовать их в Твиттере, не подозревая, что фотографии сделаны в другой местности. Тем не менее, даже после того, как она поняла, что опубликовала фейк, она не удалила твит. «Для меня это личный рекорд. Я бы не хотела его удалять», — сказала она в интервью National Geographic. Так и распространяются фейки. Почему нам не нравится сталкиваться с фейками? Во-первых, никому не нравится быть обманутым. Кроме того, в случае с фейк-ньюс мы не только сами верим в ложную новость, но еще и становимся распространителем таких новостей. То есть пользователь в этот момент может не только чувствовать себя дураком, но и выглядеть дураком. Кроме того, как показала пандемия и инфодемия, фейковые новости могут привести к серьезным негативным последствиям. Например, во время локдауна начали распространяться слухи о том, что от коронавируса помогает алкоголь. В странах, где официально алкоголь запрещен, эти советы привели к большому количеству жертв. Люди отравились контрафактным алкоголем. Так, массовое отравление контрафактом зафиксировали в нескольких провинциях Ирана. Минздрав Ирана сообщал в марте 2020 года. 3117 человек получили алкогольное отравление, 320 человек умерли. Иногда распространяемые фейки становятся самосбывающимися пророчествами. То есть предсказание косвенно влияет на реальность таким образом, что в итоге оказывается верным. Например, если массово запустить слух, что в скором времени в стране закончится, например, вся гречка, то люди тут же сметут вожделенную крупу в магазинах. Человек приходит в магазин, видит пустые полки с гречкой и получает подтверждение, что с ней действительно беда. Я была свидетелем, как крупным магазинам приходилось писать объявление. «Гречка есть! Если вы видите пустые полки, мы просто не успеваем принести ее со склада». Люди меняют свое поведение под влиянием прогнозов, и в итоге прогнозы на самом деле сбываются. Фейковые посты могут создавать мошенники с целью наживы. Много лет подряд по социальным сетям ходили сообщения о том, что хозяин собаки утопит всех щенков-далматинцев, если их прямо сейчас не разберут. На фотографии собака с очень грустными глазами и очень много щенков. Чтобы спасти их, нужно срочно забрать малышей бесплатно, позвонив по номеру телефона. А дальше возникают самые разные варианты мошеннических схем. В одном случае оказалось, что номер телефона платный, и за звонок с абонента списываются деньги, в другом, что нужно заплатить за доставку бесплатных щенков, а после оплаты никаких щенков никто не получал. Мошенничеств много, и, в общем-то, мы уже привыкли к ним. Однако здесь использовалась особая схема, в которую оказались вовлечены обычные пользователи, ставшие жертвами своего сострадания. Кстати, то, что фейковые новости распространяют сами пользователи, которые делают это искренне и от души, как раз и способствует тому, что новость разлетается быстро. Пользователи, может, и не поверили бы неизвестным источникам или сомнительным медиа, но уж своему другу, который поделился постом, поверят наверняка. Что делать, чтобы защититься от фейков? Полезно критически мыслить и не принимать за чистую монету все, что вы читаете в интернете. Если изначально заходить в интернет с этой установкой, то можно оградить себя от многих ложных новостей. Прежде чем поверить, проверьте, достоверный ли источник. Врач Юра из Уханя или знакомый сотрудник МВД кажется не тот авторитет, которому нужно доверять. Оцените эмоциональную насыщенность сообщения. Если оно написано так, чтобы вызвать у вас эмоциональный отклик, то не исключено, что оно рассчитано на виральное распространение, а такие новости часто оказываются ложными. Срочно сообщите всем, иначе будет очень поздно. Если вы увидели какую-то новость, которая вызвала у вас сомнение, то погуглите текст новости и добавьте к нему слово «фейк», «слух». Сегодня появляются фактчекеры. Люди, которые проверяют подлинность информации, находят первоисточники, ищут доказательства. Не исключено, что слух или фейк был уже проверен, и вы найдете статью о том, что новость ложная. Некоторые фейковые новости или слухи повторяются с регулярной периодичностью. И если вы увидите сообщение о том, что нужно закрыть окна, потому что сегодня ночью на вас будут распылять вирус с вертолета, то вы без труда найдете информацию о том, что новости о распылении веществ с вертолета уже много лет гуляют по интернету. Хорошо работает и обратный поиск по картинке. Если новость сопровождается каким-то снимком, то вы можете сохранить эту фотографию и загрузить в поисковик. Если вы видите фото «Собираем деньги на лечение Машеньки», то проверьте, где еще использовался этот снимок. Не исключено, что вчера при помощи него собирали деньги на лечение Дашеньки, Сашеньки или Наташеньки. Сегодня фейки становятся еще более убедительными. Нейросети генерируют изображения, которые могут подтверждать правдивость новости. Полезно научиться отличать сгенерированные картинки от настоящих. Как правило, первое, что нужно сделать, это увеличить изображение. Тогда на нем будут видны детали, которые должны вас насторожить. У AI-изображений часто бывают странные буквы, лишние или кривые объекты, неестественные тени и свет, пластиковая текстура. Если вы увидели, что кто-то из ваших друзей распространяет откровенно ложную информацию, которая может нанести вред другим читателям, то есть смысл об этом сказать. В каких-то случаях вы можете написать в личные сообщения. А иногда лучше сразу писать комментарий так, чтобы его увидели все. Например, если вы заметили, что ваш друг публикует репост о сборе денег на чьё-то лечение, проверили информацию и убедились, что это ложь, то можете написать об этом прямо в комментариях, чтобы другие люди не попались на удочку мошенников. Только важно делать это тактично и деликатно. Люди часто распространяют ложные новости и слухи не потому, что они хотят кого-то обмануть, а из лучших побуждений. Что, если вы распространяете фейки? Скорее всего, вы просто очень неравнодушный человек и не можете пройти мимо, когда видите информацию о том, что кто-то нуждается в помощи, происходит какая-то вопиющая несправедливость или человечество в опасности. Первое, что нужно сделать — убедиться, что новость правдивая, прежде чем ее распространять. Для этого подойдут все те инструменты фактчекинга, которые мы рассмотрели на предыдущей странице. Помните, что ваш репост может повлечь не очень приятные последствия. Если вы все-таки делитесь какой-то новостью, то проделайте минимальную работу по проверке и сообщите вашим читателям, как вы проверяли информацию. Например, можно сказать: «Я лично знаю того человека, который собирает деньги на лечение». Или «Я проверил информацию на официальном сайте». Или как минимум указать источник, из которого вы эту информацию получили, чтобы ваши читатели сами могли оценить, насколько этой информации можно доверять. Еще один важный момент. Если вы распространяете алармистские и манипулятивные слухи «срочно предупредите всех знакомых», то это неминуемо скажется на вашей репутации. Люди, которые умеют критически оценивать информацию и понимают, что вы распространяете ложные сведения, просто перестанут вам верить и в следующий раз не отреагируют на ваш реальный призыв о помощи. Что делать, если вы случайно опубликовали фейковую новость? Первое. Как только поймете, что разместили ложную новость, удалите ее со своей страницы, чтобы она дальше не распространялась по интернету. Второе. Напишите пост опровержения. Расскажите вашим читателям, что попались на удочку и опубликовали ложные сведения. Тогда те, кто успел прочитать вашу запись, поймут, что в ней была ложная информация. Третье. Используйте свой промах как повод поделиться лайфхаком о том, как проверять новости. Если вы использовали один из приемов фактчекинга, расскажите о нем. Дайте советы читателям, как им не попадаться в ловушку. Эти советы помогут вам сохранить авторитет и принести пользу вашим подписчикам.